И когда вопрос коснулся развода, то этот факт явился одним из главнейших обвинений против Жозефины. Она прекрасно знала свою вину и недостатки, но, не отдавая себе отчета в том, что стареет, все еще полагалась на силу своих чар. Однако же в последние недели она не на шутку встревожилась. Уж слишком часто стали поговаривать о возможности развода, слишком злорадно глядели на нее братья и сестры Наполеона, и слишком сильно стали редеть ряды ее приближенных, что было плохим знаком. Оставшись в это памятное утро одна, Жозефина устало поднялась с кушетки, захватившая ручное зеркало, подошла к окну, откинула тяжелую драпировку и стала критически разглядывать себя в зеркало. Увы, сомнений не было. Она сильно постарела. От былой красоты не осталось и следа. Лицо увяло, поблекло. Глаза выцвели, морщинки тонкой сети покрыли лоб, залегли под глазами. Жозефина с отчаянием откинула предательское зеркало. Да, надеяться на свою красоту ей уже более не приходилось. Надо сложить оружие. Сложить оружие? Но ведь это значило сознательно отказаться от всего, что дорого, что мило, с чем сроднилась ее душа. Ужасно! Она в отчаянии оглянулась вокруг и увидела часы. Стрелка стояла на 11, уже 11. А Наполеон приказал ей прийти к нему в кабинет до 12. Именно приказал. Так непреклонен был его тон. Вот почему Жозефина отпустила своих придворных дам. Она боялась предстоящего свидания с Наполеоном и жаждала одиночества, чтобы приготовиться к нему, сосредоточить свои мысли, свои доводы и возможные возражения. Но мысли путались, в голове аргументы не находились. Что сказать? Она уже все говорила, что только было в силах удержать Наполеона. Все уже было испробовано, и все, по-видимому, потерпело поражение. Наполеон выслушивал ее, как будто склоняясь на ее доводы, но проходило несколько дней, и снова это роковое, это страшное слово «развод» носилось в воздухе. Ах, что и до интересов империи, продолжение рода и династии Бонапартов. Что ей до того? Она была императрицей, коронованной папой, и желала остаться ей до самой смерти. Она не могла допустить мысли, что ее место возле Наполеона будет занято другой женщиной. А что будет тогда с ней? Ее отбросят, как постылую любовницу, и она состарится и умрет в полнейшем одиночестве, всеми покинутая, всеми позабытая, никому не нужная. У нее не было иллюзий на этот счет. Она хорошо знала, чего стоит привязанность царедворцев. Они все отвернутся от нее, чтобы льстиво окружить новое восходящее светило. Нет, она решила бороться до последней минуты. С этой целью она поправила свой туалет, прическу, прибегла к помощи косметики. В это мгновение постучались в дверь. Ей доложили, что император ждет ее в своем кабинете. «Хорошо, сейчас буду», — ответила Жозефина и спокойно величаво вышла из своей комнаты. Ей низко кланялись при ее проходе. Но ведь и при шествовании осужденных на смерть невольно склоняются головы. Наполеон был один в своем кабинете. Он сидел за своим письменным столом, сплошь заваленным бумагами, и что-то писал. Надо полагать, что он тоже был сильно взволнован и придумал эту обстановку, чтобы дать себе время оправиться. Когда Жозефина вошла, он поклонился ей и промолвил: «Садитесь. Я сейчас освобожусь». Он продолжал что-то нервно строчить. Наконец он кончил, бросил перо, откинулся на спинку кресла и, придавши особую строгость голосу из боязни смягчиться, начал: «Надо покончить. Наш развод необходим. Причины вам известны. Я могу решить это собственной волей.